7. Так что на следующий день в назначенное время мы с Мензах полетели к месту встречи. Гуратин и Пинли переделали один дрон в маломощный сканер. Маломощный, потому что дрон слишком мал в качестве комплектующих, необходимых для долгого сканирования в широком диапазоне. Прошлой ночью я заслал его в верхние слои атмосферы, чтобы он обеспечил обзор местности. Место встречи находилось недалеко от базы отряда убийц, всего в 2 километрах, а их жилмодуль был похож на жилмодуль Дельты. Судя по размерам жилмодуля и количеству автостражей, включая того, которого Мензах убила буром, их группа состояла из 30-40 человек. Безусловно, весьма самоуверенных, ведь они уже получили доступ к нашему жилмодулю и знали, что имеют дело с небольшой группкой ученых и одним чокнутым подержанным автостражем. Я только надеялся, что они все-таки не понимают, насколько чокнутым. Когда вертушка засекла первый проблеск вражеского сканера, Мензах немедленно включила громкую связь. «Сэр Крис, имейте в виду, моя группа спрятала доказательства ваших действий в разных местах планеты, и они попадут на корабль эвакуации, когда бы он ни прибыл». Она подождала 3 секунды и добавила. «Вы знаете, что мы нашли недостающие секторы карты». Последовала долгая пауза. Я постепенно сбавлял скорость, сканируя пространство в поисках летящей к нам ракеты, но, к счастью, подобного вооружения у них, похоже, все-таки не было. Громкая связь ожила, и послышался голос. «Давайте обсудим ситуацию. Мы можем прийти к соглашению». На фоне сканирования и антисканирования голос как будто состоял из одних помех. Впечатление это производило жутковатое. «Сажайте вертушку, и мы все обсудим». Мензах выждала минуту, словно обдумывала предложение, и ответила. «Я отправлю к вам автостража». Потом она отключила громкую связь. По мере приближения мы осматривали местность. Это было низкое плато, окруженное лесом. На западе виднелась их база. Поскольку территория лагеря густо поросла деревьями, купола и посадочная площадка для кораблей возвышались на широких платформах. Таково одно из требований компании к безопасности, раз уж кому-то приспичило устраивать базу не на открытом пространстве. Это стоило дополнительных средств, но без платформ страховка обошлась бы еще дороже. И это поможет моему блестящему плану сработать. На поляне виднелось 7 фигур, 4 автостража и 3 человека в скафандрах разного цвета — синим, зеленым и желтым. Это означало, что в жилмодуле остался еще один автостраж и не менее 27 человек, если они соблюдали правила, согласно которому один арендованный автостраж приходится на 10 человек. Я посадил вертушку чуть ниже плато, на плоской, относительно ровной скале, за густой порослью кустов и деревьев. Перевел автопилот в режим ожидания и посмотрел на Мензах. Она поджала губы, словно хотела что-то сказать, но подавляла в себе это желание. Потом решительно кивнула и сказала «Удачи!». Мне казалось, я должен что-то ответить, но ничего не лезло в голову, и я просто неловко пялился на нее несколько секунд. Затем закрыл шлем и быстро выбрался из вертушки. Я прошел через лес, прислушиваясь, не затаился ли где 5-й автостраж, поджидая меня. Но в подлеске все было тихо. Я вышел из-за укрытия, поднялся по скалистому склону к плато и пошел к ожидающим людям, слыша треск по громкой связи. Они явно дадут мне приблизиться. Уже хорошо. Ужасно было бы в этом ошибиться. Тогда я выглядел бы страшно глупо. Я остановился в нескольких метрах от них, открыл канал и произнес. «Это автостраж группы сохранения. Меня послали на переговоры». И тут я почувствовал импульс. Пакет сигналов, предназначенный для перехвата управления моим модулем контроля, чтобы заблокировать его работу и обездвижить меня. Идея, очевидно, заключалась в том, чтобы снова вставить боевой модуль в мой порт, пока я не могу пошевелиться. Вот потому-то они и назначили встречу так близко к своему жилмодулю. Для подобных фокусов требуется специальное оборудование. Провернуть такое по сети вряд ли выйдет. Хорошо, что мой модуль контроля не работает. Я лишь ощутил щекотку. Один из них направился ко мне. «Предполагаю, вы собираетесь установить мне еще один боевой модуль и отправить обратно, чтобы всех убить», — сказал я и открыл орудийные порты и выдвинул оружие на руках, а потом его снова убрал. «Я бы не рекомендовал вам так поступать». Автостражи перешли в режим боеготовности. Шагнувший ко мне человек замер, а потом отпрянул. Судя по виду, остальные заволновались, даже перепугались. По слабым шумам в громкой связи я заключил, что они переговариваются друг с другом по сети. «Кто-нибудь хочет высказаться?» — спросил я. Это привлекло их внимание, но отвечать никто не стал. Оно и неудивительно. Из всех известных мне людей только мои странные клиенты не брезговали разговаривать с автостражем. «Могу предложить альтернативное решение наших проблем». «Решение?» — удивился человек в синем скафандре. Тот же женский голос, который записал дрон в нашем жилмодуле. Тон звучал крайне скептично, как вы можете себе представить. Для них разговор со мной — это как беседа с вертушкой или оборудованием для горных работ. «Не вы первые взломали систему жилмодуля сохранения». Для разговора со мной она открыла голосовую связь, и я услышал, как кто-то прошептал. «Это уловка! Кто-то из группы подсказывает ему слова!» «На ваших сканах видно, что я отключил связь», — сказал я. Настало время для признания. Это по-прежнему непросто, но другого выхода нет, ведь это часть моего дурацкого плана. «Мой модуль контроля не работает». Вот и все, можно выдохнуть и врать дальше. «Они про это не знают. Я готов заключить с вами сделку, от которой выгода им и вы, и я». «Они на самом деле знают, почему мы здесь?» — спросила Синяя, их лидер. Как же это раздражало, хотя на эту часть сценария мы и выделили кучу времени. «С помощью боевых модулей вы заставили автостражей Дельты вести себя так, будто они вышли из-под контроля. Если вы думаете, что по-настоящему бесконтрольный автостраж станет послушно отвечать на ваши вопросы, то в следующие несколько минут вы узнаете много нового». Синяя закрыла от меня их сеть. Последовало долгое молчание, они переговаривались между собой. Потом она снова вышла на связь и спросила. «Что ты предлагаешь?» «Я дам вам всю необходимую информацию. Взамен вы возьмете меня на корабль, но пометите как списанный инвентарь». Подразумевалось, что тогда никто в компании не будет ждать моего возвращения. Я выскользну из корабля на одной из пересадочных станций и затеряюсь в суете причала. Теоретически. Они снова умолкли, делали вид, что обдумывают предложение. Потом Синяя сказала. «Мы согласны. Если ты врешь, мы тебя уничтожим». Это было сказано для проформы. Они намеревались воткнуть в меня боевой модуль перед тем, как покинуть планету. «Что у тебя есть?» — продолжила она. «Сначала удалите меня из списка инвентаря. Я знаю, вы по-прежнему на связи с нашим жилмодулем». Синяя нетерпеливо махнула рукой желтому. «Нужно перезапустить систему, это займет некоторое время». «Начните перезагрузку, поставьте команду в очередь и покажите мне это по своей сети. Тогда я передам вам данные». Синяя снова закрыла сеть и заговорила с желтым. Через 3 минуты я получил ограниченный доступ к их сети. Команда стояла в очереди, хотя, конечно, они успели бы ее удалить. Важно то, что наша система вновь работала, и я притворился, что верю им. Я следил за временем, и теперь настал как раз нужный момент, так что больше не было причин тянуть резину. «Поскольку вы уничтожили маячок моих клиентов, они отправили группу на ваш маячок, чтобы активировать его вручную». Даже имея ограниченный доступ к их сети, я понял, что они попались. Всем своим видом они демонстрировали замешательство и страх. Желтый неуверенно топтался на месте, зеленый посмотрел на синюю. «Это невозможно», — сказала она все тем же ровным тоном. «Один мой клиент — дополненный человек. Он системный инженер и может запустить маячок. Проверьте данные, которые получили из нашего жилмодуля. Это доктор Гуратин». Синяя напряглась всем телом, от плеч до самых пяток. Она совсем не хотела, чтобы кто-то прилетел на планету, пока они не уладят проблему со свидетелями. «Он врет», — сказал зеленый. «Но полагаться на это не стоит», — добавил желтый с нотками паники в голосе. Синяя повернулась к нему. «Так все-таки это возможно?» Желтый помялся. «Не знаю. Все системы компании защищены, но дополненный человек способен взломать код. «Надо немедленно лететь туда», — распорядилась Синяя и развернулась ко мне. «Скажи своей клиентке, пусть выходит из вертушки и идет сюда. Скажи, что мы достигли соглашения». «Ну ничего себе. Такого мы не планировали. Они должны были улететь без нас. А ведь накануне вечером Гуратин предупреждал, что это самое уязвимое место плана, и именно в этот момент все может провалиться. Какая досада, что он оказался прав». Я не мог открыть громкую связь с вертушкой или подключиться к ее сети так, чтобы об этом не узнали сэр Криз. А нам нужно выманить их всех вместе с автостражами и увезти подальше от их жилмодуля. «Она знает, что ты собираешься ее убить. Она не придет», — сказал я. И тут мне пришла в голову очередная блестящая идея, и я добавил. «Она руководит организацией, управляющей ее планетой. И совсем не дура». «Что?» — вскинулся зеленый. «Какой еще организации?» «Как вы думаете, почему группа называется «Сохранение»?» На этот раз они даже не потрудились закрыть сеть. «Мы не можем ее убить. Расследование», — начал желтый. «Он прав», — согласился зеленый. «Мы можем задержать ее и освободить, когда все уладим». «Ничего не выйдет», — рявкнула синяя. «Если она пропадет, расследование будет еще более тщательным. Сначала нужно остановить запуск маячка. Тогда и обсудим, что делать дальше». Потом она обратилась ко мне. «Вытащи ее из вертушки и приведи сюда». Она снова отключила связь. Автостраж из Дельты шагнул вперед. Синяя включила связь и сказала: «Этот автостраж тебе поможет». Я подождал его приближения и пошел рядом с ним по склону утеса, к лесу. Я действовал, исходя из предположения, что Синяя приказала автостражу Дельты меня убить. Если я ошибся, то сохранение в заднице. Мы с Мензах погибнем, план спасения остальной части группы потерпит крах, и отряд останется без руководителя, автостража и малой вертушки. Когда мы покинули скалистый склон и повернули так, что нас закрыли деревья и кусты, я обхватил их автостража за шею, включил излучатель и выстрелил в ту сторону его шлема, где находился канал связи. Он упал на одно колено, разворачивая в мою сторону реактивную установку и излучатели. Из-за боевого модуля он был отрезан от сети и не мог позвать на помощь. К тому же, в зависимости от того, насколько строго ограничивали его самостоятельность, возможно, он и не мог вызвать подмогу без приказа людей из сэр Криза. Скорее всего, именно так и было, потому что он лишь попытался меня убить. Мы катались по скале и кустам, пока я не выкрутил у него оружие, после чего его было легко прикончить. Физически легко. Да, я говорил, что автостражи не испытывают друг к другу симпатии, но я бы предпочел, чтобы он не был из Дельты. Он находился в ловушке внутри собственной головы и, возможно, понимал это. А может и нет, хотя это не важно. Выбора не было ни у одного из нас. Когда я поднимался, через кусты как раз протиснулась Мензах с горняцким буром в руках. «Все пошло не так», — сказал я. «Вам придется притвориться моей пленницей». Она посмотрела на меня, а потом на автостража Дельты. «А это ты как объяснишь?» Я начал сбрасывать части брони с логотипом сохранения, а потом склонился над автостражем Дельты. «Мы с ним поменяемся местами». Мензах отбросила горняцкий бур и наклонилась, чтобы мне помочь. Времени менять всю броню не было. Мы наспех заменили панели на руках, плечах и ногах, где был выбит инвентарный номер, грудную пластину и спинку с логотипами. Мензах замазала оставшиеся части брони грязью и кровью мертвого автостража, на случай, если мы что-то пропустили. Все автостражи одного роста и телосложения, и походка у них одинаковая. Может получиться. Кто знает. Если мы сбежим прямо сейчас, то план провалится. Нужно выманить их с плато. Я снова закрыл шлем и сказал Мензах. «Пора». Она кивнула, тяжело дыша, больше от нервов, чем от напряжения. «Я готова». Я схватил ее за руку и сделал вид, что тащу к группе «Сэр Криз». Всю дорогу она вопила и убедительно брыкалась. Когда мы добрались до плато, вертушка «Сэр Криза» уже приземлилась. Я подтащил Мензах к Сине. Мензах заговорила первой. «Так вот, значит, какое соглашение вы предлагали?» Вместо ответа Синяя спросила. «Вы администратор планеты сохранения?» Мензах не смотрела на меня. Если бы они решили ее тронуть, я бы попытался их остановить, и все пошло бы прахом. Но Зеленый уже садился в вертушку. Двое других сидели в креслах пилота и второго пилота. «Да», — ответила Мензах. Желтый подошел ко мне и прикоснулся к шлему. Я с трудом поборол желание отбросить его руку, и мне хотелось бы, чтобы это было зафиксировано в записи. «У него не работает громкая связь», — сказал он. «Мы знаем», — сказала Синяя. «Кто-то из ваших пытается вручную активировать наш маячок. Если вы пойдете с нами, мы не причиним ему вреда и обсудим создавшееся положение, чтобы никто не пострадал». Говорила она очень убедительно. Вероятно, именно она попросила Дельту впустить их в жилмодуль. Мензах задумалась. Я понимал, это чтобы у них не создалось впечатление, будто она сдалась слишком быстро. Но все равно нужно было торопиться. Их необходимо вытащить отсюда немедленно. «Ладно», — сказала она. Давненько не летал я в грузовом отсеке. Это было бы успокаивающе и уютно. Будь это мой грузовой отсек. К счастью, эта вертушка — продукт компании, и я сумел подключиться к ее сети. Приходилось действовать крайне осторожно, чтобы этого не засекли, и сейчас мне очень пригодился опыт тайного просмотра развлекательных каналов. Их система безопасности вела запись. Они рассчитывали удалить записи до приземления корабля эвакуации. Некоторые клиенты и раньше пытались скрыть данные от компании, чтобы та не увела их из-под носа для продажи, и системные аналитики компании будут настороже, но они не знают, насколько это осознает группа «Сэр Криз». Компания может их раскрыть, даже если мы не выживем, хотя это не особо утешало. Получив доступ к ведущейся записи, я услышал голос Мензах. «Знаю насчет останков в некартографированных областях. Они сбивают картографические приборы. Так вы и их обнаружили?» Харадвадж выяснила это вчера вечером. Некоторые секторы пропали с карт не из-за взлома, а из-за сбоев, вызванных скрытыми под почвой и камнями останками. Планета когда-то была заселена, а значит, на ней разрешено проводить только археологические раскопки. Даже компания с этим согласится. Можно хорошо заработать на нелегальной продаже останков. Именно это и планировала сэр Криз. «Лучше поговорим о другом», — сказала Синяя. «Я хочу понять, к какому соглашению мы можем прийти». «Вы не убиваете нас, как убили группу Дельта», — спокойным тоном ответила Мензах. «Как только мы свяжемся с родной планетой, то переведем деньги. Но как мы можем вам доверять?» Повисла короткая пауза. Понятно, что ответа у них нет. Синяя сказала, «У вас нет выбора. Придется нам поверить». Мы уже сбрасывали скорость, заходя на посадку. В сети не возникло тревожных оповещений, и я был настроен довольно оптимистично. Мы расчистили местность для Пинли и Гуратина. Им пришлось взломать периметр незаметно для последнего автостража и подобраться достаточно близко, чтобы получить доступ к системе жилмодуля Серкриза. Надеюсь, это последний автостраж, и в жилмодуле Серкриза не обнаружится еще десяток. Гуратин разобрался, как получить доступ к их жилмодулю тем же путем, каким они взломали наш. Но чтобы и в самом деле активировать их маячок, ему нужно было находиться рядом с жилмодулем. Вот почему важно убрать оттуда автостражей. Во всяком случае, таков был план. Наверное, не обязательно было подвергать мензах опасности, но уже поздновато строить догадки. Я вздохнул с облегчением, когда мы резко плюхнулись на землю, отчего, должно быть, у людей клацнули зубы. Я выбрался из грузового отсека вместе с другими автостражами. Мы находились в нескольких километрах от их базы на торчащем посреди густого леса утёсе. Заверещали птицы, потревоженные жесткой посадкой вертушки. Надвигались облака, угрожая дождем и закрывая кольца. Пусковая установка для выведения маячка на орбиту стояла на стартовой треноге метрах в 10 от вертушки. Слишком близко. Вместе с тремя автостражами я встал в стандартную оборонительную позицию. Рой дронов с вертушки разлетелся по периметру. Я не смотрел на людей, спускающихся по трапу. Но мне хотелось посмотреть на мензах и получить от нее указания. Будь я один, я мог бы рвануть к краю плато, но нужно вытащить ее отсюда. Синяя пошла вперед вместе с зеленым, другие топтались за ее спиной, словно боялись идти дальше. «Не похоже, чтобы тут кто-то побывал», — сказал тот из них, что контролировал автостражей и дроны. Синяя не ответила, но два автостража трусцой побежали к маячку. Все бы ничего. Только, как я уже говорил, компания экономит на всем. Когда речь идет о маячке, который должен запуститься лишь один раз при чрезвычайной ситуации и отправить сообщение через кротовую нору, используются самые бюджетные детали. Маячки не имеют функции безопасности, а их ракеты-носители — самые дешевые из возможных. Именно по этой причине их размещают в нескольких километрах от базы и запускают издалека. Мы с Мензах должны были отвлечь сэр Криз и автостражей, заманить их подальше от жилмодуля. Поджариться при старте маячка в наши планы не входило. Но из-за того, что Синяя решила захватить Мензах, время поджимало. Два автостража нарезали круги вокруг треноги маячка в поисках постороннего вмешательства, и я больше не выдержал. Я двинулся к Мензах. Меня заметил желтый. Видимо, он что-то сказал синей по сети, потому что она повернулась и посмотрела на меня. Когда последний оставшийся автостраж Дельты бросился в мою сторону и открыл огонь, я понял, что жить мне осталось недолго. Я нырнул и покатился, вытаскивая реактивную установку. Броня принимала удары, но я вел счет по попаданиям в другого автостража. Мензах нырнула за вертушку, и тут по равнине прокатился глухой рокот. Это заработал двигатель маячка, выдвинувшийся из-под корпуса. Два автостража остановились, глядя на ошеломленную синюю. Я дернулся, и противник попал в слабое место моей брони на бедре. Я все-таки обогнул вертушку и увидел Мензах. Скинул ее с края утеса, развернувшись, чтобы приземлиться на спину, и обхватил ее шлем, защищая голову от удара. Мы отскочили от камней, врезались в деревья, и тут по всему плато растеклось пламя и выбило мой... Автостраж отключен. Ох, ну и боль. Я лежал в ложбине, надо мной нависали скалы и деревья. Мензах сидела рядом, ее согнутая рука, похоже, была сломана, а скафандр залит слезами и еще чем-то. Она прошептала кому-то по громкой связи. «Осторожно, если они заметят вас на сканере». «Автостраж отключен». «Вот почему нужно спешить», — сказал внезапно выросший над нами Гуратин. Я понял, что из памяти исчез временной промежуток. Гуратин и Пинли подошли к базе Серкриза под прикрытием леса. Мы собирались подобрать их на борт малой вертушки, если все не пойдет наперекосяк. Пошло наперекосяк лишь частично. Так что ура. Пин-Ли склонилась надо мной. «Автостраж обладает ограниченной функциональностью. Рекомендуется его утилизировать», — сказал я. Это автоматический ответ, вызванный отказом всех систем. Кроме того, я и впрямь не хотел, чтобы они меня куда-то тащили. Чувствовал я себя ровно так же, как выглядел. «Ваш контракт позволяет...» «Заткнись!» — рявкнула Мензах. «Заткнись нахрен! Мы тебя не бросим!» Изображение снова отключилось. Я все еще был жив, но на грани отказа системы. Сознание работало урывками. Я внутри малой вертушки, разговаривают люди, а Рада держит меня за руку. Затем я пришел в себя в большой вертушке, она поднималась. Судя по шуму двигателя и вспышкам в сети, похоже, ее грузили на борт корабля эвакуации. Какое облегчение. Значит, все в безопасности. И я отключился.